Дойдя до того места, где Ленька познакомился со Степаном, она вдруг припомнила базар. «Я торговала там рыбой. Я кричала: «Сахарная, сахарная!» И у меня покупали». Мать слушала ее, затаив дыхание и не прерывая ни единым вопросом. Но по мере того, как раскрывалась перед ней глубоко скрытая от взрослых трудная жизнь ее девочки, глаза ее широко раскрывались, и по лицу медленно катились слезы. «Не плачь, мамочка, не плачь!» — припадая к ней, бормотала Динка. «Я исправлюсь, я сейчас исправлюсь!» Она рассказала про утес и про то, как они пили там чай с Ленькой, и как Ленька разменял полтинник, чтоб купить бубликов. В эти бублики он прятал запрещенные бумажки, а она, Динка, макала в чай ниточки и перевязывала эти бублики. Динка близко наклонилась к матери, понижая голос и тревожно оглядываясь. Потом зашептала ей в самое ухо про спрятанный на утесе револьвер и, захлебнувшись от своих беспорядочных, взволнованных слов, вдруг примолкла. Тогда, вспомнив непонятное замечание девочки, что сыщика, верно, уже съели раки, Марина тихо спросила: «А почему ты сказала, что сыщик уже не появится? Разве ты знаешь что-нибудь о нем?» Лицо Динки вдруг потемнело, и сияющее светлое откровение ее души померкло. «Нет, мама, я ничего не знаю, я просто так сболтнула». Перед ней снова встала тайна. Это была Ленькина страшная вечная тайна, о которой никому и никогда нельзя сказать. Но мать ни о чем больше не допытывалась. Она крепко прижала к своей груди голову Динки и молча старалась побороть волнение, вызванное рассказом девочки. «Диночка», — сказала она, помолчав, — «мы возьмем к себе Леню. Я всегда мечтала иметь сына. И мне будет очень жаль, если он не захочет». «Он захочет, мама! Я скажу ему, чтобы он захотел!» — радостно откликнулась Динка. «Да, и ты скажешь ему, что это не чужой хлеб. Я буду ему только матерью, а деньги нам дадут наши товарищи. Они дадут их Леньке и Бублику. О нем просил дядя Коля. Леня будет учиться. Вы вместе пойдете учиться». «Опять?» — упавшим голосом переспросила Динка. И в глазах Марины снова промелькнула улыбка. «А ты считаешь, что уже выучилась?» — тихо спросила она. Обе засмеялись. «Ну ладно!» — весело тряхнув головой, сказала Динка. «Я, мамочка, с Ленькой хоть к черту на кулички пойду. Только ты купи нам ранцы. Знаешь, такие меховые ранцы, в которые можно все класть». Заглядывая в лицо матери, попросила она и тут же добавила: «А если они очень дорого стоят, то хотя бы одному Леньке, ладно, мамочка?»